Интермеццо. Чтобы просмотреть первую коробку, Катарине потребовалось много вечеров и несколько выходных на протяжении всей осени. В это же время она начинает перечитывать роман Ханса, который читала давным-давно. Когда муж спрашивает ее, зачем она это делает, она не знает, что ответить. Этой осенью она подает заявление в соответствующий архив, прося предоставить доступ к одному досье. Она спускается в подвал поискать старые записные книжки, открывает выдвижные ящики, в которых лежат ее старые студенческие конспекты и письма тогдашних друзей. А кто, собственно, были его друзья? Она заглядывает в одну книжку, в другую. Она просматривает на свет негативы 30-летней давности, чтобы понять, стоит ли с них печатать. Временами она видит самую себя, лежащую под землей, и одновременно видит, как выбирается из могилы.